Свет икона, ее лампадочка горит, я колени тихо преклоню. Вот владычица моя глядит на презренную рабу свою. Вот владычица моя глядит на презренную рабу свою. Что же видит пустота бездонная, ни малейшей искорки любви? Сердце каменное, холодное, Господи, за все меня прости. Сердце каменное, холодное, Господи, за все меня прости. Что же делать, жизнь моя негодная, в страхе пред владычицей стою. Развожу руками, да и только, как умею, Господа молю. Развожу руками, да и только, как умею, Господа молю. Подай, Боже, веры и смирения, все на свете мне перетерпеть. Покаянных слез о прегрешениях, дерзновенье славу тебе петь. Покаянных слез о прегрешениях, дерзновенье славу тебе петь. Пред иконой лампадочка горит, я колени тихо преклоню. Вот владычица моя глядит на презренную рабу свою. Вот владычица моя глядит на презренную рабу свою.